находились желающие причинить неприятности окружающим, чтобы немного позабавиться. Но эти неприятности быстро пресекались, и матросы оказывались на улице жестоко избитыми профессионалами. Как только они могли встать на ноги, они сейчас же возвращались на свои суда, чтобы залечить свои раны и в дальнейшем держаться поосторожнее. Девицы клуба «Го-Го» тщательно отбирались. Они все были моложе 24 лет. Некоторые из них были проститутками, другие просто искали острых ощущений. Они все были способны постоять за себя. Они носили как униформу лифчики и маленькие шелковые трусики, позолоченные туфельки на высоком каблуке и гвоздики, прикрепленные около пупка при помощи пластыря. У многих на штанишках были надписи «Запрещено». «Запрещено останавливаться». «Это мое». «Лапы прочь». «Дорога без тупиков». «Запрещается входить». И прочие такие же замечательные фразы. Самой красивой из 20 девушек была Дрена Френч. Судя по сведениям, которые Литси получил от частного детектива, она находилась в Парадис-Сити 18 месяцев. Ей было 22 года. У нее были черные волосы, чувственная красота, нравственность кошки перед сливками и камешек вместо сердца. Это была девушка, которую Киган по распоряжению Литси приехал повидать. Он вошел в клуб, приветствовал привратника, который адресовал ему кислую улыбку, отдал свою шляпу малышке в гардеробной, отстранил занавес из красного бархата и вошел в большое помещение, ярко освещенное и прокуренное. Там находилось уже 30 матросов, которые успели нализаться, и несколько хорошо одетых мужчин из аристократов, которые пришли развлечься. Киган увидел Чана О'Бриена, хозяина заведения. Он стал пробивать себе дорогу между столиками, очень плотно расставленными. Жестом головы отказался от авансов трех девушек и подошел к О'Бриену. О'Бриен, крупный ирландец, мускулистый, со сломанным носом, с рыжими волосами и с глазами стального цвета, невольно сделал гримасу, когда сквозь дым, стоящий в зале, увидел пробирающегося к нему Кигана. Он знал, что тот был настоящим профессионалом-убийцей. «Салют, Чан», — сказал Киган. «А дело у тебя, видно, идет здорово. Сейчас еще рано. Полно будет к 10 часам. В порту стоит авианосец, так что будет весело». «Еще бы», — усмехнулся Киган. «А где Дрена?» Он закурил сигарету. О'Бриен отвернулся. «Занята». «А что ты хочешь от нее?» Киган улыбнулся ему. Его маленькие злые глазки поблескивали. «Послушай, старик, спокойно. Я хочу ее видеть. Так что ты пойдешь и найдешь ее, да?» О'Бриен посмотрел на него. Несмотря на свою силу, свои мускулы и своих 6 вышибал, он все же боялся Кигана. «Понимаешь, она мне нужна. Она работает здесь. Я не хочу, чтобы она комбинировала с тобой». «О, так?» — произнес Киган, продолжая улыбаться. «Это очень нужно. Старик, иди ищи ее. Иди. Я могу вернуться сюда в другой вечер с Лу. Лу и я можем немного пошутить здесь. Так что пошевеливайся». Я хочу ее».